чего ждать, незачем ждать, когда впереди весь мир. Есть во что верить и есть куда жать, но болен душой командир. Уже в полках играют марш, почти готов победный пир. На всех фронтах волна удач, но болен душой командир. Новый рекорд по поимке врагов озвучен сегодня в эфир. И каждый в тылу за победу умрет, но болен душой командир. Уже в полках играет марш, почти повешен дезертир. Вознес свою трубу трубач, но болен душой командир. В стане врага хаос и мрак, давно потерян ориентир. Томятся бойцы в предвкушении атак, но болен душой командир. Уже в полках играет марш, и орден точит ювелир. Целует свой топор палач, но болен душой командир. Нечего жрать, так и незачем жрать, когда на кону наш мир. Рад патриот, счастлив стукач и болен душой командир. Уже в полках играет марш, и пленных превратили в тир. Распят предатель, военврач, и болен душой командир. Бьет артиллерия, бьет пулемет, рвет генерал мундир. Завтра падет непокорный народ, но болен душой командир. Уже в полках играют джаз, и душу продает банкир. Последний шанс, последний час, но болен душой командир. Болен душой командир. Болен душой командир.